Девушка уехала из дома и перестала отвечать на звонки, после чего ее родители обратились в полицию. Детективы сразу же начали находить одну тревожную зацепку за другой, и очень быстро перед ними начала вырисовываться довольно мрачная картина. Когда им удалось узнать всю правду о случившемся, это дело прогремело по всей стране, поскольку его детали потрясли людей до глубины души. Меган Ньюборо родилась в августе 1997 года в небольшом британском городке под названием Нанитон, неподалеку от Бирмингема. Она росла в большой дружной семье. У нее была старшая сестра и младший брат. Когда ей было 2 года, родители отдали девочку на танцы, и с тех пор это занятие стало одним из главных увлечений Меган. Помимо этого, она очень любила животных и постоянно уговаривала родителей завести ей различных питомцев, например, хомяков, собак и даже кроликов. С самого детства у Меган была сплоченная группа друзей, которые отмечали, что девушка отличалась своей добротой и умением поддерживать в трудную минуту, а также хорошо понимала проблемы других людей. Закончив школу, Меган отучилась в местном колледже и устроилась работать в отдел кадров крупной компании по производству кирпичей. Там она быстро завоевала любовь своих коллег и начала строить планы на будущее. Лето 2021-го стало для нее важным периодом. На тот момент Меган было 23 года, и она уже сумела приобрести свое первое жилье. Девушка должна была получить ключи всего за несколько дней до своего дня рождения и с нетерпением ждала момента, когда она сможет переехать туда вместе со своей собакой. До тех пор девушка продолжала жить с родителями в своем родном городе. 6 августа около 7:30 вечера она сказала маме, что собирается встретиться с кем-то из своих знакомых для вечерней прогулки, села в свою машину и уехала. Ее родители ждали, что Меган вернется в течение нескольких часов, однако к 9:30 девушки по-прежнему не было. Они начали писать ей сообщения, после чего попробовали дозвониться до дочери, но ответа не последовало. Меган также не отвечала им в своих соцсетях, и родители начали переживать. Тем не менее, девушке почти исполнилось 24, и она была очень самостоятельной, поэтому родители решили подождать до утра. Они допускали, что Меган просто осталась у кого-нибудь с ночевкой или отправилась куда-нибудь вместе с друзьями. Однако девушка так и не вышла на связь, и к утру родители приняли решение обратиться в полицию. Старшая сестра Меган рассказала офицерам, что прошлым вечером девушка собиралась встретиться со своим парнем, 30-летним мужчиной по имени Росс. Они познакомились на работе еще несколько лет назад, но начали встречаться лишь недавно. Сестра Меган рассказала, что девушка описывала его как доброго, заботливого и порядочного человека, и их отношения шли прекрасно. Полицейские отправились поговорить с ним, а тем временем их коллеги начали отслеживать машину Меган с помощью автоматической системы считывания номерных знаков. Они быстро увидели, что в 9:30 вечера, через 2 часа с момента ее ухода из дома, машина девушки попала на камеру в соседнем городе, примерно в 40 минутах езды. Тем не менее, эта информация не давала полицейским ответа на вопрос, почему она не вернулась домой. Приехав домой к Россу, который проживал в городе Коулвилл, офицеры застали там его родителей, а самого мужчины не было дома. Его мама и папа сказали, что Росс поехал в соседний городок, чтобы посетить местный бар, поэтому офицеры решили позвонить ему. Мужчина рассказал, что Меган приехала к нему прошлым вечером и провела у него дома примерно час, пока его родителей не было. Затем она отправилась домой, сказав, что по дороге собирается заехать в Макдональдс, чтобы купить себе молочный коктейль. Росс добавил, что он пытался связаться с ней весь день, однако девушка не отвечала на его сообщения. По его словам, прошлым вечером он писал ей несколько раз, но ответа не последовало. Тогда он подумал, что Меган уже вернулась домой и уснула, но на следующий день она все еще не ответила, и он продолжил писать ей. Учитывая, что полицейские звонили мужчине прямо из его дома и родители разрешили им осмотреть помещение, офицеры решили пройтись по дому и посмотреть, нет ли там чего-нибудь подозрительного. Зайдя в гостиную, они увидели, что там был довольно сильный беспорядок. Различные вещи валялись на полу, а на ковре было большое сырое пятно. Родители Росса сказали, что мужчина пролил там кофе, но сами они этого не видели, поскольку прошлым вечером их не было дома. Пройдя дальше, полицейские заметили на плинтусе в коридоре красные пятна, похожие на кровь, и вызвали на место криминалистов, чтобы те забрали эти образцы для изучения в лаборатории. После этого они уехали, и уже скоро эксперты установили, что красные следы на плинтусе действительно были кровью Мэгат. В итоге, ближе к ночи, полицейские вернулись в дом родителей Росса, где арестовали мужчину по подозрению в похищении. Мужчина отреагировал на это довольно спокойно и спросил, можно ли ему надеть носки перед тем, как поехать в участок. Пока на него надевали наручники, один из офицеров спросил, где находится Меган. В ответ на это Росс едва заметно прошептал: «Можем поговорить об этом в участке?» Полицейский попросил его дать ответ сейчас, даже если шепотом. Офицер понимал, что Росс не хотел, чтобы его слышали родители, поэтому он шел ему навстречу и старался вести себя максимально дружелюбно, чтобы не спугнуть возможное признание. В ответ на это Росс прошептал: «Она в Woodhouse Ives». Это была маленькая деревня рядом с соседним городом, тем самым, где ранее днем мужчина сидел в баре. Затем он добавил более точное место. Он назвал им проселочную дорогу рядом с этой деревней. Полицейский спросил, все ли с ней в порядке и жива ли она, однако Росс тихо ответил «нет». Он также добавил, что планировал сам позвонить в полицию следующим утром. Пока мужчину везли в участок, офицеры отправились прочесывать эту улицу вместе с кинологами. На дворе уже была глубокая ночь, а дорога простиралась на несколько километров, однако полицейские не собирались терять ни минуты. Вскоре к ним на помощь прислали вертолет, экипаж которого пытался отыскать Меган с воздуха. Вскоре офицеры наткнулись на небольшой пятачок притоптанной травы в нескольких метрах от дороги, рядом с невысокой каменной стеной, и подошли ближе. Посветив фонариком на эту стену, один из полицейских увидел женское тело. Одежда жертвы частично отсутствовала, а на ее шее виднелись отчетливые раны. Они тут же поняли, что перед ними Меган, и передали ее тело медицинским экспертам, которые пришли к довольно шокирующему заключению. Девушка скончалась от удушения, и лишь после этого убийца нанес ей 14 колотых ран в область шеи. Тем временем полицейские нашли машину Меган, она была брошена на парковке колледжа в соседнем городе. На переднем пассажирском сидении эксперты нашли кровь, которая принадлежала Меган, а рядом с машиной лежала перчатка, в которой нашли ДНК Росса. Вдобавок к этому полицейские запросили отслеживание местоположения телефона жертвы и установили, что с вечера исчезновения девушки он находился в поле неподалеку от дома Росса. Такая точная информация оказалась доступна потому, что смартфон был еще активен, когда его там оставили, а значит, полицейские получили точную геолокацию и быстро нашли его в траве. На самом смартфоне полицейские увидели переписку жертвы с Россом. Исходя из нее, в вечер исчезновения девушка поехала к нему домой, а уже после убийства мужчина начал писать ей сообщения и отправлять голосовые, делая вид, что он переживает из-за отсутствия ответа. На следующий день, когда тело девушки уже лежало рядом с полем, он продолжил писать ей, делая вид, что не понимает, куда она пропала. Сопоставив эти сообщения с передвижениями машины Меган по камерам наблюдения, полицейские установили, что Росс, не имевший собственной машины и водительских прав, возил ее тело по округе на пассажирском сидении, избавляясь от различных улик. Благодаря этим данным, полицейские нашли записи с камер наблюдения возле фитнес-центра, где Росс припарковал машину своей девушки, вышел из нее и начал выбрасывать в урну различные вещи. Одна из камер также засняла, как мужчина переодевался возле машины и положил свою одежду в пакет, после чего выкинул его в урну. Назад в машину он садиться не стал и бросил ее там, после чего доехал до дома на такси. Полицейские тут же изъяли содержимое этих мусорных контейнеров и нашли там окровавленную одежду Меган, тряпки со следами крови и очки жертвы, а также одежду самого Росса. Исходя из всего этого, у полиции уже была вполне точная версия произошедшего. По всей видимости, жертва приехала домой к мужчине около 9 часов вечера, и уже 40 минут спустя он задушил ее, после чего нанес ей множество ударов ножом в шею и начал заметать следы. Однако полицейские по-прежнему не имели одного из ключевых кусочков пазла – мотива. Но уже скоро это изменилось. Еще до того, как детективы приступили к допросу мужчины, полицейские изучили ранние переписки между ним и Меган. В этих сообщениях Росс признался ей, что страдает от импотенции, и писал, что винит во всем таблетки от СДВГ, которые он вынужден принимать. Меган не стала отворачиваться от него и пообещала поддерживать Росса, несмотря на его проблемы. Несколько недель спустя мужчина начал говорить о том, что хочет попробовать вступить с ней в близость, однако, судя по сообщениям, у него это не получилось. На фоне всего этого сообщения Росса становились все более агрессивными и злыми, однако Меган продолжала поддерживать и успокаивать его. Детективы также изучили компьютер мужчины, где их ждало еще больше улик. Примерно в 11 вечера, то есть сразу же после того, как мужчина вернулся домой после избавления от тела, он загуглил, как признаться девушке в любви. Несколько минут спустя он оставил Меган голосовое сообщение, в котором сказал, что переживает за нее и не понимает, почему она не отвечает. Закончив с записью сообщения, Росс начал гуглить статьи о трех известных серийных убийцах. Он открыл несколько сайтов о мужчине по имени Леви Белфилд, который убил минимум трех жертв, после чего прочитал про Иена Хантли, за плечами которого было два убийства, и напоследок открыл несколько статей про Питера Сатклиффа, известного как «Йоркширский потрошитель». После этого активность телефона и компьютера мужчины прервалась до следующего утра. Однако в 6:30 он продолжил искать информацию о серийных убийцах, параллельно с этим сидя на сайте с видео для взрослых, просматривая видео с жестокостью и унижениями. Закончив с этим, он отправил Меган сообщение «Доброе утро, детка». Некоторое время спустя он начал гуглить информацию о самых безопасных тюрьмах Британии, а также искал информацию о том, кто стрижет заключенных, и ответы на другие вопросы, связанные с тюремной жизнью. Таким образом, за короткий промежуток времени полицейским удалось собрать внушительный набор улик против мужчины, и они уже имели довольно полное представление того, что могло произойти с Меган. Тем не менее, им еще предстояло допросить Росса, и его история отличалась от того, к чему пришли следователи. Мужчина не стал ничего отрицать и признался в том, что он убил Меган. Вот только Росс настаивал, что это произошло в ходе ссоры, из-за чего он потерял самообладание. Мужчина признал, что он задушил жертву, после чего сходил на кухню за ножом и нанес ей множество ударов в шею. Что касается причин ссоры, Росс поделился с детективами своей версией произошедшего. По словам мужчины, в далеком прошлом он стал жертвой надругательства, и это отразилось на всей его жизни. Тем вечером, когда они с Меган попытались вступить в интимную связь, это якобы спровоцировало флешбеки о пережитой травме, и он буквально потерял над собой контроль. При этом он добавил, что в самом начале своего срыва ему удалось остановиться и отойти от Меган, но она начала утешать его и подошла ближе, после чего он набросился на нее и убил. Тем не менее, следователи считали многие обстоятельства этой истории несоответствующими действительности. Для них все выглядело так, словно Росс надеется получить наказание за непредумышленное убийство, которое будет существенно мягче. В действительности же они считали, что реальной причиной вспышки гнева Росса стал тот факт, что у него вновь не получилось вступить с ней в интимную близость. Они узнали, что незадолго до произошедшего Росс заказал в интернете таблетки от эректильной дисфункции. По всей видимости, он надеялся, что лекарство поможет ему с этой проблемой. Но у него вновь ничего не вышло. По мнению полицейских, именно эта смесь гнева и стыда стала причиной, по которой он убил свою девушку. Росс признался, что Меган была одной из немногих, кому он рассказал о своей проблеме. Мужчина также мог переживать о том, что она кому-нибудь расскажет об этом, хотя Меган всегда демонстрировала исключительно понимание и поддержку. В дополнение к этому были поисковые запросы Росса сразу после убийства. Детективы считали, что мужчина испытывал нездоровый интерес к теме серийных убийств, извращений и жестокости в интиме. Они полагали, что Росс получал неподдельное удовольствие от мыслей о совершении жестокого убийства, и на фоне его проблем с потенцией это могло быть тем, что действительно приносило ему удовлетворение. И напоследок следователи отметили тот факт, что Росс активно пытался скрыть содеянное и признался в убийстве лишь после того, как его арестовали. Помимо того, что он избавился от тела и улик, мужчина также отправлял на телефон жертве сообщения в попытке снять с себя подозрения. Однако он не учел целый ряд ключевых моментов. По всей видимости, Росс не рассчитывал, что он попадет на несколько камер наблюдения, когда он выбрасывал окровавленные вещи и водил машину Меган, а также забыл выключить ее смартфон перед тем, как выкинуть его в поле по дороге домой. Вдобавок к этому он, вероятнее всего, не знал, что детективы смогут получить доступ к истории его браузера и обнаружить запросы о серийных убийцах и жестоких видео для взрослых. Но несмотря на все это, мужчина продолжил настаивать на непредумышленном убийстве, поэтому дело было передано в суд. Адвокат мужчины пытался убедить присяжных в том, что всему виной стала неконтролируемая вспышка ярости, вызванная прошлой травмой Росса, а также его проблемы с депрессией и тревожностью. Он даже рассказал подробности травмы Росса и сказал, что над ним надругался мужчина по имени Стивен Бидман, которого в 2016 году приговорили к пожизненному сроку с правом на досрочное освобождение через 35 лет за другое преступление. Мужчина вместе со своим другом похитил и убил девушку, однако долго он в тюрьме не просидел и умер от сердечного приступа. Эта история стала одной из самых громких в Британии, и по ней сняли несколько крупных документальных фильмов. Тем не менее, все это не убедило присяжных в искренности Росса, а версия стороны обвинения показалась им куда более состоятельной. Судебный процесс завершился в декабре 2022-го, и у присяжных ушло всего полтора часа, чтобы вынести свой вердикт. Росса признали виновным в убийстве, и он получил пожизненный срок с правом на досрочное освобождение не раньше, чем через 23 года. Вскоре после вынесения приговора офис генерального прокурора обратился в суд с требованием увеличить назначенный Россу срок. Они обосновывали свое прошение тем, что преступление, по их мнению, имело сексуализированный контекст, учитывая увлечение Росса маньяками и жестокими материалами. Тем не менее, апелляционный суд отклонил это требование, объяснив это тем, что нет убедительных доказательств сексуального подтекста в случившемся. Таким образом, приговор мужчины остался без изменений, и он получит возможность выйти на волю, когда ему будет немного за 50. Стоит также отметить, что во время судебного процесса Росс неоднократно начинал плакать, однако родственники жертвы не верили в его искренность, поскольку мужчина так и не раскаялся в содеянном, продолжая придерживаться своей версии произошедшего. После смерти Меган ее родители создали некоммерческую организацию, названную в память о девушке. Ее целью стала поддержка инициатив, направленных на защиту женщин от насилия. Кроме этого, организация передает часть денег в благотворительный фонд по защите собак, поскольку Меган их очень любила.